28. «Да, наверное, ты права. Все началось именно тогда», — сказала Шейла на следующее утро. Как раз в то время они начали работать вместе и сблизились. Тогда же, судя по сведениям Миранды, они стали отстегивать Хаасу денежки. «Должно быть, что-то произошло во время предвыборной кампании Магнуса», — заметила Касси. Все расчеты Магнуса провалились, и вместе с тем Джейсон и Магнус очень сдружились с сенатором. Как бы там ни было, у них хватило ума не афишировать это. Я посмотрела все наиболее важные материалы для передачи. Хаас предстанет перед зрителями человеком с безупречной репутацией. «Так нам и нужно», — настаивала Касси. «Все остальное мы тоже постараемся выяснить, но для себя». «А почему бы тебе просто не расспросить обо всем твоего нового парня?» Шейла старалась говорить с холодной иронией, но скрывать обиды она не всегда умела. Все дело в том, что Касси не удержалась и рассказала ей о событиях вчерашнего вечера. Все до мельчайших подробностей. «Я так и сделаю, как только представится случай». Случай представился в следующую среду. Когда Магнус узнал от Марисы Ньютаун, что Касси включена в список приглашенных на вечер в парк Комити, где всем заправляла Мариса, Магнус изъявил желание тоже там присутствовать. Знаете, когда бываешь на официальном приеме, очень приятно, если рядом есть кто-то, с кем можно похихикать над окружающими, объяснил Магнус Касси, делая вид, что ему самому не особенно хочется туда идти. «Не могу с вами не согласиться», — ответила Касси. Она надела на вечер широкое платье от La Roche цвета спелого абрикоса, длинные серебристые перчатки и маленькие, почти балетные туфельки, благодаря которым Касси стала на целых 2 дюйма ниже Магнуса, что не могло ему не понравиться. Она уложила волосы в скромный французский пучок, а в уши вставила огромные серьги из платины и черного дерева, подчеркивавшие простоту ее прически. Касси чувствовала себя здесь золушкой, приехавшей на бал, и эффект превзошел все ее ожидания. На нее смотрели все, спрашивая друг друга, кто такая эта загадочная красавица. «Что это за прелестное создание рядом с Хаасом?» — спросила Марису пожилая дама в бриллиантах, когда обед закончился и гости отправились в зал для танцев. — Это моя новая подруга Касси. Она сестра Миранды Дарин. — Бедняжка! Впрочем, говорят, она получила неплохое наследство. А как вы считаете, Вэнс в него вошел? Когда поздно вечером Магнус подвез ее на машине до двери дома, он поцеловал Касси во второй раз, еще более нежно и еще более уверенно, чем в первый. Однако она не пригласила его зайти, а напрашиваться он не стал. Но, несмотря на некоторую робость его прикосновений, она знала, что Магнус не стеснялся весь вечер пожирать ее страстным взглядом. Ее следующее свидание с Магнусом произошло на вечере в честь одного из членов совета директоров Магнус Медиа в огромном зале публичной библиотеки Нью-Йорка. Виновник торжества, которому давно уже перевалило за 80, восседал за столом, окруженный 500 гостями. Придворный поэт прочитал стихи в его честь, а потом гости встали, чтобы пропеть хором «Долгие лета». В этот момент Магнус и взял Касси за руку. Он старался вести себя очень осторожно, но не упускал возможности обменяться с ней взглядом или тихонько пожать ей руку. А потом вдруг вернулись Джессон и Хивер. Это показалось Касси неожиданным, хотя она знала с точностью до часа, когда они должны приехать, хотя долго готовила себя к тому, что должна будет сказать, как по-дружески смело и непринужденно взглянет Джессону в лицо, но вот она увидела его. и растерялась. Сердце заколотилось, щеки вспыхнули. Хивер бросилась ей на шею, обняла, расцеловала, потом убежала к себе здороваться с игрушками, и растерянная Касси осталась наедине с Джессоном. Она не знала, как ей себя вести, но Джессон сам пришел ей на помощь. Он холодно чмокнул ее в щеку. «Привет!» И она почувствовала досаду на саму себя и на все на свете. Теперь свободное время Джессон и Касси посвящали совместным играм с Хивер. Не видеть друг друга они не могли, а оставаться вдвоем избегали. Джессон заметил, что Касси стала чаще отлучаться куда-то по вечерам, но ничего на этот счет ей не сказал. Он делал вид, что у него масса работы, но командировку отменил, хотя Касси случайно поняла из его разговора по телефону, что у него какие-то проблемы со строительством на Филиппинах. Но ее он в это не посвящал. Джессон вновь сделался довольно замкнутым. Когда Магнус позвонил в очередной раз, чтобы пригласить Касси на вечер, первое, о чем он ей сообщил, так это о том, что встреча будет носить деловой характер. Это был обед, который устраивал мэр в Грейс Мэнш для бизнесменов-республиканцев. «Слушай, скажи мне, я что, сошла с ума? Я всегда считала, что ты демократ, наверное. Ты сошла с ума?» В голосе Магнуса сквозила улыбка. «Да, одно время я разделял кое-какие либеральные концепции, но потом женился на Милли и пересмотрел свои взгляды. Но ведь ты поддерживаешь Хаоса». И не выдержала Касси. «Ты же баллотировался в мэры от демократической партии». Последовала пауза. «Ну, это было 100 лет назад», — ответил, наконец, Магнус. «Ну, скажи, откуда тебе это стало известно? Я видела фотографию, где ты, Джессон и Хаас стоите под плакатом. Она висит в кабинете у сенатора». «Старый дурак! Извини, я не хотела тебя огорчить», — мягко сказала Касси, так и не поняв, кто дурак, он или Хаас. «Но, возвращаясь к твоему предложению, я буду очень рада пойти туда, тем более с тобой. А какого числа это будет?» «День, который назвал Магнус, второй четверг сентября, вызвал в памяти Касси какие-то смутные воспоминания, но она была так заинтригована реакцией Магнуса, что не стала ломать над этим голову, а просто записала дату и время в свой ежедневник. Шейла тем временем скрупулезно отбирала материал для передачи, обращая внимание на каждое упоминание о сенаторе в газетах и журналах. В предоставленных им Магнусом папках с надписью «Хаас Энтони» лежала подшивка газет 70-х годов с материалами о сенаторе. Помимо того, что они нашли у Магнуса в архиве, им пришлось также порыться в фондах публичной библиотеки, в музее телевидения и в ЮПИ. «Забавно», — сказала Касси Шейли, повесив трубку. «Ты что-нибудь выяснила?» «Нет, но кое-что услышала». «Кое-что». В голосе Магнуса, когда я напомнила ему о том, как он баллотировался в мэры. «Да что кое-что?» «Страх». Касси сделала театрально большие глаза и расхохоталась. «Подождите, не начинайте», — предупредил их Кэл. «Я еще не установил уровень звука. Раз, два, кружева». Попробовала Касси говорить в маленький микрофон, прикрепленный к лацкану ее пиджака. Она оглядела комнату, битком набитую людьми и аппаратурой, кроме Хаоса, покорно ожидавшего, пока гример Феликс вернет его лицу былую свежесть. Там присутствовали Рита Кирби, Джеффри Меллон и еще два помощника сенатора. К тому же Касси подняла на ноги ради съемок Хаоса чуть ли не всю Магнус Медиа. Здесь были и лучший гример, и лучший костюмер, и лучший парикмахер. Освещение устанавливали целый час, так, чтобы не бликовали фотографии. А потому в этот день неприятные новости начали съемку на целый час позже, чем планировалось, к великому неудовольствию Гарви, который опаздывал из-за старого пропойца на свидание. «Отлично!» — скомандовала Шейла. «Как со светом? Готово? Заканчиваем с гримом. Итак, сенатор, Гарф, Фредди, по местам». Шейла махнула Касси. «Снимаем». «Мы с вами находимся в домашнем кабинете сенатора», — начала Касси, умело улыбаясь в ярком свете софитов. Она уже научилась переносить его, не щурясь. Она научилась также владеть перед камерой и своим голосом, и жестами. Показав рукой на стену с фотографиями, она продолжала. «Перед вами снимки, которые отражают весь путь сенатора Хаоса как политического деятеля. Уважаемый мистер Хаос, не будете ли вы настолько любезны, чтобы прокомментировать зрителям то, что они видят на этих фотографиях?» Лучезарно улыбнулась она сенатору. Хотя неутомимая Касси неоднократно прорепетировала это 15-минутное интервью с сенатором, прежде чем начать съемку, беседа получилась по-дружески непринужденной. Недаром говорят, лучшая импровизация отрепетированная. Касси смотрела на старика так ободряюще, так искренне ему улыбалась, что он разошелся, рассказывал с увлечением и даже шутил. «А это я пожимаю руку Джеральду Форду. Хорошо, что у него хватило ума не жевать при этом жвачку, не правда ли?» Смеялся сенатор и еще раз подумал о том, как было бы славно, если бы у него в команде были такие помощники, как Касси. Она-то осознавала, какую колоссальную роль он сыграл в истории. Она внимательно его слушала, она даже смеялась в ответ на его шутки. «Мы уже закончили?» — разочарованно спросил Хаас, когда неожиданно яркий свет погас. Его лицо сразу погрустнело. «Мы и так выбиваемся из графика», — объяснила Шейла, помогая ему отцепить микрофон. «К тому же мы приготовили для вас сюрприз», — добавила Касси. «Теперь, когда интервью готово, мы хотим пригласить вас на обед, который устраиваем в вашу честь. Это неподалеку отсюда, в кафе «Гудзон». Мы предупредили Риту», — заверила его Шейла. «У вас в графике нет ничего такого, что могло бы нам помешать. Обещаем, что привезем вас сюда вовремя. Вы вполне успеете переодеться перед следующей вашей встречей, но, сенатор...» Неожиданно вмешался Мэлон. «Меня никто об этом даже не предупреждал. И речи не может быть о том, чтобы... Но мы же хотели, чтобы это был сюрприз. Как вы не понимаете?» — перебила его Касси. «Вас мы, разумеется, тоже приглашаем. Мы хотим выразить свое почтение...» «Не упрямься, Джефф», — сказал сенатор, беря Касси за руку. «Поедем, дорогой. Мы все устали и имеем право слегка расслабиться». Все были так заняты сбором техники и так долго рассаживались по машинам, что никто и не заметил, как испарилась Шейла. А Касси старалась быть как можно разговорчивее, игривее, чтобы никто ни о чем не заподозрил. «Постойте, а где же ваш режиссер?» — опомнился Джеффри. «Больше, чем через час, уже когда подавали кофе». «Она вообще выходила с нами из дома сенатора?» — вскочил он перепуганный. «Она поймала такси. Разве вы не помните?» — невозмутимо ответила Касси, насыпая себе в кофе заменитель сахара из пакетика. Она заговорщицки подмигнула сенатору. «Ничего не поделаешь. Свидание». «Я думаю, мне лучше все же проверить», — отрезал Мэлон. У Касси сердце ушло в пятки. Я позвоню Констанции, чтобы они там разобрались. Слушай, Джефф, уймись, вздохнул сенатор, пододвигая к себе двойную порцию самбука. Но Джеффри уже достал из кармана записную книжку и пошел в коридор звонить. Парень совершенно не умеет приятно проводить время, объяснил сенатор Касси, опрокидывая свой послеобеденный коньяк. Он сладко улыбнулся ей. Молодежь нынче разучилась наслаждаться жизнью. Все бегут куда-то, сломя голову, ни минуты им нет покоя. Они не знают, что такое сидеть и нюхать розы. — Вы, наверное, любите вечеринки? — спросила Касси. — Скажите, вы прежде часто их устраивали? Ну, например, когда Магнус баллотировался в мэры. Сенатор опустил голову так низко, что Касси уже испугалась, не заснул ли он. Но вот он выпрямился и грустно посмотрел на нее. «Дорогуша, мы ведь уже большие мальчики, и не нужно вам лезть в наши дела», — сказал он очень мягко. «Я очень надеюсь, что вы будете умницей, вы ведь, знаете ли, уже начали мне нравиться». «Ой, как я рада, что жива!» — отдышавшись, проговорила Шейла. Касси, как и было условлено, ждала ее у Финкельштейна на Первой авеню. «Хорошо, что я уговорила Констанцию открыть заранее дверь в задний дворик». «С ней все в порядке, с Констанцией?» — спросила Касси совершенно равнодушно, взирая на бутерброды. — Да, будь уверена. Денежки в наше время решают все. К тому же она сама его в глубине души ненавидит. Ну скажи, какая радость все время убирать за пьяницей? Значит, она сумела обмануть Джеффри, когда он позвонил? — Да, причем говорила совершенно невозмутимо. Она сказала, что я села в такси еще до того, как вы уехали в ресторан, а потом я успела ловко улизнуть. Причем то, что нам было нужно, я нашла в самую последнюю секунду. А что нам было нужно? Послушай, Шейла, я сегодня тоже здорово перенервничала и прошу тебя, не тяни резину, что ты нашла? Кое-что интересное, скажем так, ответила Шейла и откусила громадный кусок двойного чизбургера, при этом вымазав кетчупом весь подбородок. «Шейла, я сейчас умру от нетерпения или задушу тебя?» «Задушишь». Именно это и произошло с той девушкой. Ее задушили до смерти. «Задохнулась?» — так было написано в свидетельстве о смерти. «Что за девушка? Кто ее задушил?» «Это не было убийством в прямом смысле слова». Глядя на Касси безумными глазами, проговорила Шейла. «Это разновидность сексуальных извращений. Некоторые парни любят так развлекаться, связывать женщин. Она была помощницей Хааса. Никто не знает, почему она умерла в его номере. Так, по крайней мере, писали в газетах». «В какой гостинице? Когда?» «Шейла, я предупреждаю тебя, в Савойе, на Манхэттене. Это было в ту ночь, когда Магнус закатил в своем комитете банкет по поводу предстоящих выборов в мэры. Историю, правда, удалось замять, но все же кое-какие кровавые детали из «Нью-Йорк-Пост» можно почерпнуть. Шейла достала из сумочки пожелтевшую газету. На первом листе красовалась огромная фотография. Хаас, Магнус и Джессон на банкете. На последней странице было кратенькое сообщение о смерти девушки, наступившей от чрезмерной дозы кокаина. Шейла же извлекла из сумочки еще одну бумагу. «А это гораздо более интересный документ», — сказала она. «Это свидетельство о смерти бедняжки. Но посмотри, видишь?» Сверху стоит штамп отдела, занимающегося расследованием насильственных смертей. Это значит, что у этого документа копии нет. И как ты думаешь, почему здесь указана другая причина смерти, а не та, что в газете? И почему этот документ сенатор Хаас так долго хранит у себя в сейфе?